Перед подъездом Светлейшего дожидалась карета, дверцы которой были украшены гербом с княжеской короной. Захарий Фавинов молча сел в эту карету. Кучер на мгновение замешкался, ожидая приказания, но так как приказания не последовало, он решил, что, значит, надо ехать домой. Вороны и кони тронули быстро, ровной рысью, и минут через 15 карета остановилась перед домом внушительного и барского вида. Старый почтенный камердинер, очевидно дожидавшийся у входных дверей, стал было сходить с каменных ступеней, чтобы отворить каретную дверцу, но Захарий Фавинов уже предупредил его и быстро поднялся по ступеням. Камердинер едва успел распахнуть перед ним тяжелые дубовые двери и в то же время доложить: «Их сиятельство изволили дважды вас спрашивать и приказали доложить вашей милости, что они ждут вас». «Хорошо», — сказал Захарий Фавинов, передавая свой плащ и шляпу камердинеру и направляясь к широкой парадной лестнице, которая вела во второй этаж, где находились парадные комнаты и где также помещался хозяин. В доме царила глубокая тишина. Да и вообще этот красивый, богато обставленный дом производил впечатление покинутого, опустевшего жилища. Здесь прошла смерть, унесла одну за другой три жизни, и это, как всегда, чувствовалось, если только было кому отдавать себе отчет в своих тонких, но тем не менее не мнимых, а действительных ощущениях. Захарий Фавинов прошел обширную залу, где с белых лоснящихся стен глядели старинные, по большей части искаженные неумелой кистью лики родовых портретов, прошел еще несколько комнат, откуда так и веяло на него следами недавно прерванной и чуждой ему жизни, и постучался у запертой двери. — Кто там? — расслышал он изнутри. — Это я, батюшка. Войди. Он вошел. Его взгляд остановился на старике, погруженном в огромное, обложенное подушками кресло. У старика было изможденное, желтое, как старый воск, лицо с почти потухшими глазами, с чертами, уже, очевидно, сильно измененными жизнью и страданиями, но все же не лишенными большой привлекательности. Почти вся правая сторона тела старика была парализована, нога совсем не действовала, рука с трудом поднималась. Несмотря на то, что в комнате было жарко, почти душно, старик кутался в меховой халат. «Здравствуй, сын», — произнес он слабым голосом, кладя на стол книгу, читанную им перед тем. Сын подошел, наклонился и приложил свои губы к холодной старческой руке отца. — Я полагал, что ты уже давно вернулся, — заговорил старик, — и посылал за тобою. Ведь ты сказал мне, что съездишь только к Потемкину. Где же ты был все время? — Я и был только у Потемкина, и теперь прямо от него. — И то правда. Я чаю у него народу, видимо-невидимо, не доберешься до его новозданной светлости. Сегодня у него ни души. — Так ты что же все время с ним беседовал? — как-то недоверчиво спросил старый князь. — Да, все время. Отец поднял на сына свои потухающие глаза и долго глядел на него с неопределенным выражением. Несколько минут продолжалось молчание, наконец старик прервал его. — Если тебе тяжело со мною, уйди, оставь меня, — сказал он, и голос его задрожал, и в этом голосе послышался вздох. Сын придвинул себе кресло и сел рядом с отцом. Его спокойное и холодное лицо осталось неизменным, хотя он понял и взгляд отца, и вздох его. — Батюшка, — произнес он, — мне нисколько не тяжело с вами. Тяжело не мне, а вам. Я очень бы желал снять с вас эту тягость. — Так сними же ее с меня. И глубокое страдание изобразилось на старом лице князя. С тех пор, как ты со мною, мы еще ни разу не оставались долго наедине, не было времени. Знаю я это, но сегодня я приказал никого не принимать. Я хотел бы говорить с тобою и объяснить тебе многое. Да, сними с меня тягость. Дай мне почувствовать, что меж нами нет никаких средостений, что ты прощаешь мне свое прошлое. Батюшка, мне нечего прощать вам. Я благодарен вам за все. Нет, не то это, не то. Внезапно оживляясь, забывая свою слабость, свои страдания, воскликнул старый князь. Это слова. Я слышу их, но не чувствую. Сын пристально, своим как сталь, блестящим и холодным взглядом глядел на отца. Старик продолжал все с тем же возбуждением. Конечно, ты можешь, не зная многого, обвинять меня. Я никогда и ни о чем не говорил с тобою. Мы не видались с 15 лет, да и последнее свидание наше было кратко. Ты мало знаешь меня, и я мало тебя знаю. Кто же виновен в этом? Пронеслось в мыслях сына и замерло. Он слушал. Что было, того не вернуть и не изменить. Оправдываться перед тобой я не могу и не стану. Но я скажу тебе, как все было. Давно, далеко это. Я был молод и жил одними лишь удовольствиями. Проказом моим и счет терялся. Был близок ко двору. Покойница государыня Елизавета Петровна ко мне благоволила, и был я в ее близком кругу еще в трудное ее время при Анне и Анне. Повздорил я как-то с Алешей, ну, знаешь, Разумовским он, певчий хохленок, зазнался больно передо мной. Я и очистил его, как подобало. Он бы и ничего. Да нашлись другие, доложили. И получил я такое повеление. Коли не желаю впредь лишиться милостей, отъехать мне в мою новгородскую вотчину заселье, сидеть там смирно в одиночку, ни с кем не сноситься, одуматься, остынуть и ждать милостивого разрешения вернуться. Вот я и отъехал, и сидел смирно, ни с кем не сносясь. Как ехал, думал, помру с тоски да скуки. А не прошло и 10 дней. Началась моя радость. В доме у нас в заселье еще при матушке вырастала Аленушка, дочка покойного отца Никиты, нашего сельского священника. Помнил я ее малым ребенком, а как приехал тогда, вижу, девица красоты несказанной. И как взглянул я на нее, так с той самой минуты ничего другого кругом и не видел. Она и она, везде и во всем она. Полюбили мы, я ее, а она меня, без оглядки, не разлучались ни на час один. И так шли недели, месяц, другой, третий, прошло 30 дней. Старый князь остановился, весь преображенный. Он даже выпрямился в своем кресле. Даже в тусклых глазах его загорелся огонь жизни. Лицо сына оставалось спокойным, только оно как бы слегка потемнело, как бы постарело даже. Отец продолжал. Через 30 дней пришло ко мне писание за подписью «Елисавет приказано прибыть». Я отписал, что болею. Через 1 месяц новый приказ. Я опять пишу, болен дезело, а как поправлю, сбуду. Еще через 1 месяц 3-й приказ, строжайший, нельзя было не ехать. А разлучаться нам с Аленушкой тяжело. Вести ее хотел с собою, да надумал, что обождать надо. Не таково было тогда ее здоровье. Тосковал я без нее в Петербурге и дни считал. Вот уже недолго. А тут гонец из заселья. Аленушка родила мне сына, а сама при смерти. Свет-то я не взвидел. Добрая матушка наша Елисавета Петровна, как узнала о моем горе, да его увидела, так сама меня послала в заселье. А тебе крестной матерью быть вызвалась. Не застал я в живых мою Аленушку. Голос старого князя оборвался, далекое прошлое встало, как живое, глаза померкли, и из них по желтым высохшим щекам катились одна за другой слезы. Сын взял руку отца и держал ее в своей, и тепло разливалось по старому больному телу. Это пожатие сыновней руки возбуждало жизнь, смягчало тоску. Вот и спадает тяжесть. Ведь так, батюшка, спадает, друг мой, — прошептали бледные губы. Сын продолжал. Да будет же навсегда кончена между нами беседа о прошлом. Все, что вы можете сказать мне, я знаю. Вы любили мать мою. Ей не суждено было жить, не ваша в том вина. Вам суждено было жить. Вы утешились, женились, воспитывали детей, перенесли тяжкие испытания, теперь исполнили свой долг относительно меня. Исполнил ли? Исполнял ли его как следует? — заговорил снова, одушевляясь князь. — Не смею, не могу таиться пред тобою. До этих тяжелых утрат, до этой моей болезни я очень мало о тебе думал. Судьба лишила тебя матери, но у тебя мог быть отец, а у тебя никого не было. Только теперь я понял это. Ты вырос на чужих руках, ты жил вдали от меня. На чужбине я забывал даже иной раз посылать тебе деньги. Может быть, ты и нуждался. Сын улыбнулся и покачал головою. Я никогда не нуждался. Мне не в чем винить вас, батюшка. Знайте, что если бы я с рождения был князем Захарьевым Авиновым и жил с вами в этом доме, окруженный нежными заботами моих кровных, моя судьба была бы не в пример хуже. Знайте, что я доволен своей судьбой, и то, что для другого было бы зло и горе, для меня обращалось в благо. Твоя речь темна для меня и непонятна, — печально произнес старик. Да и сам ты мне непонятен. Я знаю, что ты имеешь большую книжную мудрость. Большие познания, но я слишком мало знаю о твоей жизни, а хотелось бы знать, от чего ты такой. Какой? Не такой, как все. Не такой. Но старый князь не мог уже окончить своей мысли. Сын встал и медленно поднял руку. Глаза отца закрылись в то же мгновение, он откинул голову на подушке и заснул крепким, спокойным сном. Еще несколько минут Захарьев Авинов держал свою руку над головой отца, и черты старого князя принимали все более и более спокойное, какое-то даже блаженное выражение. Вот слабая улыбка мелькнула на старческих губах. Вот желтые, иссохшиеся щеки покрылись легким румянцем. Старик сделал во сне движение и положил руку себе на сердце. Он прошептал что-то, но что, того нельзя было расслышать. А в это время перед мысленным взором сына ясно и отчетливо рисовались картины. Ясные летние дни, вековые клены и липы, воды широкой быстрой реки, таинственная душистая глубина темного соснового бора, бледные вечера, полные неизъяснимой тишины, завораживающей душу, свет и сияние юной доверчивой красоты, молодая любовь, земная, горячая, безумная и могучая, как вся эта природа. Переживай былое свое опьянение. Оно все же было самым сладким из всех твоих опьянений. Переживай его снова и отдыхай от страданий бедной износившейся плоти. Вот тебе дар мой, и он для тебя во сто крат драгоценней, чем для меня все то, что ты теперь даешь мне. Так подумал Захарий Фавинов, еще раз устремив свой холодный, властный взгляд на спящего отца, вышел из комнаты. Он снова прошел пустыми парадными покоями и спустился с лестницы в нижний этаж в занимаемое им помещение. По приезде из-за границы в отцовский дом он сам себе выбрал эти три комнаты, небольшие и довольно темные, выходившие окнами в маленький, но густо заросший садик. Эти комнаты чуть ли не с самого основания дома никогда не были жилыми и всегда предназначались для приезжающих. Захарий Фавинов выбрал их именно от того, что они не были жилыми. Да и то он их три дня проветривал, держа окна настежь, и приказав хорошенько топить печи, несмотря на теплую весеннюю погоду. Затем он сам по нескольку раз в день окуривал каждую комнату каким-то очень ароматическим курением и опрыскивал все стены и всю мебель какой-то душистой зеленого цвета жидкостью. Теперь, несмотря на открытые окна, в комнатах стоял пропитавший все несколько одуряющий и странный запах, очевидно, приятный и привычный хозяину. Захарий Фавинов, придя к себе, снял в спальне свое нарядное одеяние и надел черный бархатный кафтан, бывший его любимой домашней одеждой. Затем он вышел в первую комнату, более обширную, чем две другие, и служившую ему для занятий, которым он с первого дня своего приезда посвящал немало времени. Здесь стоял большой дубовый стол, на столе несколько книг, шкатулка чудесной мозаичной работы, чернильница и пенал с гусиными перьями. Захарий Фавинов присел к столу, отпер шкатулку, вынул из нее объемистую тетрадь и принялся писать. Но не пришлось ему исписать и полстраницы, как в дверь раздался стук. Он поднял голову, прислушался, досадливое чувство мелькнуло на его лице, но оно тотчас же и пропало. Он взял свою рукопись и спрятал снова в шкатулку. За дверью вместе с повторенным стуком раздался голос. — Князь, ваш слуга не виноват. Я не допустил его докладывать. Коли заняты, скажите прямо, коли можете, впустите меня к себе без церемоний, узнаете мой голос. — Узнаю, милости просим, граф, — ответил Захарий Фавинов, подходя к двери и отпирая ее. Пред ним в золоте и регалиях, сиявший довольством, стоял граф Александр Сергеевич Самонов. Они поздоровались. Граф поспешно вошел, будто боясь, что хозяин не впустит к себе, а попросит в парадные комнаты, тогда как он, именно даже не думая о своей назойливости, вовсе не бывшей в его характере, постарался проникнуть сюда. Быстрым, любопытным взглядом в одно мгновение граф оглядел всю комнату. Но этот первый осмотр не мог удовлетворить его, он не увидал ровно ничего необыкновенного и особенного, чего, по-видимому, ожидал. Комната нового князя была самой обыкновенной комнатой, с тяжелой кожаной мебелью, большим книжным шкафом и несколькими картинами по стенам. Вся эта обстановка, очевидно, была здесь и прежде, до приезда нового хозяина, и ровно ни о чем не говорила. Захарий Фавинов предложил своему гостю кресло. — Зачем же вы меня обманули, князь? — начал граф Самонов. — Обещались приехать ко мне третьего дня обедать, да и не пожаловали. — Я сам очень жалел о том, — отвечал Захарий Фавинов, — но в письме моем я изложил причины невозможности быть у вас. Неотложные дела, связанные с моим новым положением, а также здоровье отца. Он с утра чувствовал себя очень дурно и просил меня не выезжать, весь день меня задерживали. — Да, конечно, — протянул Самонов, — я все это понимаю и не претендую, только жаль, я так ждал вас, да и не я один. Захарий Фавинов улыбнулся. — Вы чересчур любезны. Мое присутствие, пожалуй, бы только испортило настроение и ваше, и ваших гостей. Потерял я, а не вы. Однако, князь, — перебил его Самонов, — дело вовсе не в комплиментах. Мне и моим друзьям вы крайне нужны. И сами знаете, почему. Захарьев Авинов еще раз улыбнулся. В этом-то и дело, граф, что я не знаю, или, вернее, я знаю, что вы возлагаете на меня такие ожидания, каких я удовлетворить не могу. Самонов даже вспыхнул. — К чему мистификации? — воскликнул он. — Ведь я не один год имел о вас известие. Да и вы же привезли мне из-за границы письма, тоже доказывающие, что я на ваш счет не заблуждался. Я знаю, что вы занимаетесь великой и единой наукой природы, которая составляет высший интерес моей жизни. Я имею все основания предполагать, что в вас мы можем и должны найти человека для нас крайне нужного, по всем данным, опытного руководителя. Захарьев Авинов пожал плечами. — Уверяю вас, граф, вы заблуждаетесь. Великая наука природы. Мне незачем скрывать, что я вообще не чужд любознательности. Скитаясь по свету, я учился всему, чему мог. Я искал встреч с учеными людьми, водил с ними знакомства, беседовал, поучался от них, немало с ними спорил. В числе моих знакомых и даже друзей есть франкмасоны. Я знаю, что вы всем этим интересуетесь, всякими мистическими вопросами. Слыхал, а теперь убеждаю, что вы занимаетесь каббалистикой и вообще древними, давно отвергнутыми науками. Я всегда буду рад случаю беседовать с вами обо всем этом, так как вопросы эти меня в достаточной мере интересуют. Ну, вот и все. Я не могу принять на себя той роли, какую вам угодно придавать мне. Не могу, потому что это не моя роль. Самонов пытливо глядел на него, но ровно ничего не мог прочесть в его холодном, неопределенно улыбающемся лице. — Однако, — запинаясь, произнес он, — как же это? Положим, в доставленных мне письмах нет указаний, но по прежним письмам... — Что же, граф, говорили обо мне эти прежние письма ваших заграничных корреспондентов? Самонов начинал волноваться. Он почувствовал себя в каком-то неловком, странном положении. — Зачем он меня дурачит? — думал он. — Что нужно, чтобы заставить его быть откровенным? — В прежних письмах! — воскликнул он. — Нас извещали о скором вашем приезде и обещали нам многое от вашего приезда. Я и небольшой кружок моих друзей, преданных общим интересам и занятиям, ждали вас, как манны небесной. Не меня вы ждали, и не обо мне вас извещали. Совсем просто, — сказал Захарьев Авинов. — Как? Самонов не знал, что думать, он окончательно растерялся. В скором времени действительно должен сюда приехать тот, кого вы ждете и о ком вам писали. Согласитесь же, что мне не пристало быть самозванцем, и что вы, граф, ставите меня в неловкое положение. Самонов едва верил ушам своим. — Кто же это должен приехать? — прошептал он, почти бессмысленно глядя на Захария Ваинова. — Кто? — Великий чародей, каким его считают многие в Европе. Человек, имеющий много названий, но более всего известный под именем графа Калиостро. При звуке этого имени Самонов вскочил с кресла, и вместо неприятного смущения, в каком он до сих пор находился, на лице его изобразилась радость, чрезмерная, восторженная. «Возможно ли это? К нам едет сам божественный Калиостро!» — вскрикнул он. «Ледивин Калиостро! Дье! Кель бонер!» Захарий Фавинов глядел на него серьезно и спокойно, но, очевидно, не замечал его, не слышал. Мысли внезапно ушли очень далеко. — Князь, вы его знаете? Вы с ним близко знакомы, князь? Да что же вы? Захарьев Авин очнулся. — Да, вы про Калиостро. Нет, я не знаком с ним. Никогда не встречался. Не может того быть. Я не в силах понять, зачем вам надобно от меня скрываться. Уверяю вас, что я с ним не знаком. Ни разу не пришлось встретиться. По слухам же я, конечно, его хорошо знаю. И он сюда едет, это верно. Не едет еще, но скоро приедет, если вы его позовете. От вас зависит. Только уверены ли вы, что его приезд вам нужен и принесет какую-нибудь пользу? Самонов ничего не ответил, а только посмотрел на князя с сожалением. В таком случае пишите ему, приглашайте его, и я вам ручаюсь, что он не замедлит воспользоваться вашим приглашением. Но... Захарьев Авинов остановился, не докончив фразы. Он видел, что всякое «но» теперь бесполезно. — Я сегодня же, сейчас же буду писать ему. Пошлю мое письмо с курьером, взволнованный, уже сам с собою повторял Самонов и стал поспешно прощаться. Захарьев Авинов проводил его, вернулся, запер дверь на ключ и снова вынул свою тетрадь из мозаичной шкатулки. Бабочки, мушки, — думал он, — так и летят на свечу, и опалят свои слабые крылья, и погибнут. Да и свеча сгорит и исчезнет бесследно, хоть и выжжена была от вечного животворного огня мира. Вам открыть великие тайны природы. Да вас нарушит священный обет молчания. Нет, не к вам я пришел, и мне некуда вести вас. Перед вами я останусь в одежде, данной мне теперь. Быть может, именно за тем, чтобы вернее скрыть себя от очей ваших.